Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Вы прошли шестую ночь по 15 Фреддис? Вы прошли шестую ночь по 15 Фреддис? Не слышу! Вы прошли шестую ночь по 15 Фреддис? Не слышу, не слышу! А вы прошли все ночи по 15 Фреддис? Все равно нихуя не слышу! Вы прошли все ночи по 15 Фреддис? Всего ночи! Вы прошли все ночи по 15 Фреддис? Ёбаный в рот научись говорить! Вы прошли все ночи по 15 Фреддис? Нихуя не слышу! Вы прошли GTA San Andreas? Чего, блядь? Прошли GTA San Andreas? Чего, ёбаный? Прошли GTA San Andreas? Нихуя ни одного слова разобрать не могу! Не, докажите CJ, он реально чёткий. А, докажите, Биг Смоук предатель. Пиздорванец, научись говорить по-русски, блядь! Биг Смоук пидор, вы знаете об этом, да? Чего? А вы в курсе о том, что Биг Смоук пидор? Чего, блядь? Вы в курсе о том, что Биг Смоук пидор? Чего, сука? Биг Смоук пидор жирный. Прости, что вместо тебя что-нибудь сказали. Но не ты, ёбаная падла! А, да, Райдер, Рудер, охладите траханье. Чего охладить? Траханье. Алло. Что разъебай? Алло, вас плохо слышно. А я тебя вообще не слышу. Алло, это Фредди Фейсбар. Фредди Пицца Бар. Чего, сука? Фредди Пицца Бар. Чего, Фредди? Фредди Пицца Бар. Чего, блядина? Фредди Пицца Бар. Паразит поганый. Этот, 15 Фредди Стрейти, спринтрап. Вы прошли спринтрапа? Не слышу, хуйню там свою вы... Спринтрап, Чика Бонни вот это вот. Алло, спринтрапа. Главный вот этот босс 15-33. Алло. 15 Фредди, спринтрап. Чего ворвался? Спринтрап, 15 Фредди. Чего я? Спринтрап 15 Фреддис. Чего сука, в рот, чтобы ты подох, блядь? GTA San Andreas. Иностранец, ёбан. GTA 5. А, погодите, вы уже сделали предзаказ Grand Theft Auto 5? Чего, какой заказ? Вы сделали предзаказ Grand Theft Auto 5? Чего, на что заказ-то, ёбаный? Лицензионный версии Grand Theft Auto 5. Это нахуй, сука, ёбаный, чтоб ты подохни. Сама подохни. Чтоб ты, блядь, под машину попал, сука. Не, вы попадете. Ну. 15 Фреддис. 15 Фреддис. GTA San Andreas.